Красные полковники. Пролог. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Третий закон Артура Чарльза Кларка. Майор еще раз сориентировался по GPS-навигатору. По всему получалось, что надо севернее на пару метров. Ага, вон подозрительное место. Достав из укладки сборный саперный щуп, скрутил его и начал методично протыкать землю. Есть. На глубине сантиметров 30 удалось нащупать обещанный старыми проектами люк. Теперь пришла очередь саперной лопатки. Аккуратно срезав и отложив в сторону дерн, Андрей сноровисто, всего за каких-то 20 минут, откидал грунт и расчистил откосы. Поддев крышку штык-ножом, приподнял и подсунул под нее все ту же саперную лопатку. В образовавшуюся щель прекрасно вошел объектив разведвидеокамеры. Внимательно осмотрел на экране наладонника как сам люк на предмет минирования, так и неглубокую шахту под ним. Вроде чисто, да и не должны были в 60-х минировать здесь все подряд. Пришла очередь микрофона на длинном проводе. Подключенный все к тому же наладоннику, он не показал особо высокого уровня шумов, но вот спектр. Где-то на глубине работал дизель, и явно не один. Электрогенераторы, наверняка. Майор, поднатужившись, поднял тяжелую крышку люка и, откатив чуть в сторону, уложил ее на откос неглубокой ямы. Яркий луч фонаря осветил бетонные стены шахты, металлические скобы и бетонное же дно. Там уходил куда-то в бок ход, спускаться сразу, а чего ждать? Андрей осмотрелся. Верх невысокого холма, в глубине которого находился старый бункер, зарос кустарником между специально когда-то высаженными деревьями. Несмотря на то, что отсюда между стволами видно было достаточно далеко, сами раскопки майора вряд ли можно было заметить, не подойдя почти вплотную. Хорошо, пока можно оставить все так. Андрей сложил все ранее вытащенные обратно в укладку, прицепил к ней репшнур и стал опускать, фиксируя взглядом отметки на шнуре. Глубина шахты оказалась около 6 метров. Проверив табельный ПММ в кобуре и непонятно зачем прихваченный укорот, закинул автомат на ремне за спину и спустился сам. Боковой ход оказался коротким, метров 5, а дальше опять была бетонная шахта еще на десяток метров вниз. А вот там, дверца вертикального люка не открывалась наверняка больше полусотни лет, практически сразу после постройки и консервации бункера. Провозившись почти 15 минут, Андрей все же вскрыл его. Толстые резиновые уплотнители чмокнули, и в полутора метрах в свете фонаря показался второй люк. Шлюз, ну да, ведь бункер противоатомный, других тогда не строили. Второй люк поддался быстрее, но вот в щель при открытой крышке немедленно потянуло воздух из шахты. Странно, обычно в таких местах, наоборот, поддерживается повышенное давление. С другой стороны, это явно говорит о том, что старый бункер обитаем. Неужели после такого долгого поиска повезло? Весь вопрос, те ли это, кого он ищет? Прикрыв внутренний люк шлюза, Андрей загерметизировал обратно внешний и только потом вновь оттянул на себя тяжелую стальную дверцу. Энда, умели предки строить. После нескольких десятков лет она только тихо скрипнула. На фоне негромкого низкого гула дизельных электрогенераторов, доносившегося откуда-то из глубины бункера, этот скрип вряд ли кто-нибудь мог услышать. Внутри было светло и относительно прохладно, на пару градусов меньше, чем на поверхности. Старинные, затянутые крупной сеткой стеклянные молочно-белые плафоны располагались на невысоком потолке через каждые несколько метров. Предшлюзовая камера, или как это здесь правильно называется, была прилично захламлена. Сначала Андрею пришлось перебраться через какой-то полуразваленный штабель небольших желтых брусков. Золото, оно самое. Поднятый майором брусок весил довольно прилично. Четкое клеймо Федеральной резервной системы Соединенных Штатов позволило отбросить последние сомнения. Нашел. Наконец-то он нашел базу этих таинственных красных полковников. Их разыскивают все секретные службы мира. Большинство, чтобы покарать и завладеть их фантастическими технологиями. Кто-то молится на красных полковников, а кто-то ненавидит. В голове опять возник риторический вопрос. Почему они так себя назвали? Рядом с золотым штабелем валялись несколько знакомых зеленых упаковок полевых рационов производства Российской Федерации и пластиковые бутылки с питьевой водой. За ними неаккуратно перетянутые скотчем пачки денег. Доллары американские, канадские и австралийские, евро, английские фунты и реалы Саудовской Аравии. Из-под большого листа толстой полиэтиленовой пленки виднелись более или менее ровно сложенные банковские упаковки валют разных стран мира. Сверху же на пленке валялось на боку что-то типа ячейки банковского хранилища. Крышка на блестящих петлях была откинута, и по полиэтилену небольшой горкой рассыпались крупные, блестящие в свете потолочных плафонов камешки. Бриллианты, наверное. Андрей раньше драгоценные камни таких размеров видел только в музеях, и то, в значительно меньших количествах. Взяв в руку несколько штук, поднес ближе к глазам. Игра света завораживала. Высыпал обратно и осмотрелся. Золото, деньги, драгоценности, на первый взгляд никак не меньше нескольких десятков, если не сотен, миллионов долларов, разнокалиберное стрелковое оружие и боеприпасы. В кучу были свалены несколько таких же, как у него самого, у Коротов, АК-74У, и относительно недавно принятых на вооружение израильских товаров, ТАР-21, с их почти космическим внешним видом. А рядом, практически до невысокого потолка, стопка заводских нераспечатанных упаковок ноутбуков Sony. Создавалось предельно отчетливое впечатление, что кто-то стаскивал сюда со всего мира самое, на его взгляд, ценное, а затем забывал за ненадобностью. Андрей перебрался через все это богатство ко входу предшлюзовой камеры. Там была обычная железная дверь, как на военных кораблях между отсеками. Повернул рычаг и чуть приоткрыл. Низкий гул дизелей стал немного громче, но на уши не давил. А вот запах. Пахло морем, соленым морским ветром. Откуда здесь, в Подмосковье, взяться аромату йода и водорослей, такому густому, что даже плач чайки прозвенел где-то на грани слуха. Чудеса в решете. Ну а как еще все это можно назвать? Майор высунул в щель свою шпионскую камеру. Коридор, несколько дверей, пусто. Открыл дверь нараспашку и выставил в нее свой укороченный калаш. Никого. Переступил через высокий комингс и подошел к первой двери слева. Тихо, только уже немного привычный негромкий гул дизелей. Приоткрыл. Что-то типа комнаты отдыха. Несколько явно современных диванов, огромная, в полстены плазменная панель и большой старинный дубовый стол, по виду попавший сюда из какого-нибудь древнего английского замка. Люди отсутствуют. Дверь на противоположной стене коридора была широкой двустворчатой. Андрей как подошел к ней, так сразу и отошел. Именно из-за нее слышался низкий гул дизелей. Это помещение надо будет проверить в самую последнюю очередь. Стоит только приоткрыть дверь, и уровень гула поднимется сразу во всем бункере. А если в одном из непроверенных помещений сидит дежурный, сразу ведь поймет, что на базе появился чужой, дураков здесь не может быть по определению. На более-менее тщательное обследование старого, якобы законсервированного и почему-то пропавшего из компьютеров Министерства обороны и других секретных информационных баз военного бункера у майора ушло почти 3 часа. Большинство помещений соответствовало случайно найденным в архиве КГБ копиям исчезнувших планов. Верхний этаж, рабочие жилы, нижний, огромные склады. Одно помещение оказалось заставленным большущими танковыми аккумуляторами, соединенными толстыми черными кабелями в батарее. Единственное, что не соответствовало чертежам, странный, не предусмотренный проектом отсек в генераторной. Именно в него уходили трубы выпускных систем электросиловых установок. Оттуда же подавался прохладный воздух для вентиляции с таким свежим запахом моря. И ладно, аварийный выход на поверхность был не раскопан. Но ведь и основной вход-выход тоже оставался законсервированным. Как же они сюда попадали? Загадка на загадке. Впрочем, похоже, пришло время посмотреть, что находится в компьютерах в самом большом зале рядом с комнатой отдыха. На планах там должно было быть связанное проводное и радиооборудование с системой ЗАС. Но всю давным-давно устаревшую технику демонтировали, и помещение отремонтировали. Причем было хорошо заметно, что на материалах явно не экономили, а на стене висела картина Рериха «Песнь о Шамбале», считавшаяся еще в 20 веке похищенной. Хотя некоторые эксперты полагали, что в музее висит все-таки оригинал, а не копия. Чем вообще занимались в этом зале? 4 серверные стойки, десяток включенных ноутбуков на нескольких столах, странные нестандартные электронные блоки. Лаборатория, то, что здесь ведутся какие-то эксперименты, было видно невооруженным глазом. Прежде чем заняться компьютерами, Андрей решил подкрепиться. Нет, при необходимости он достаточно долго мог обходиться без еды, но после ревизии холодильников в комнате отдыха, набитых разными вкусностями. Причем продукты были в основном российскими, включая несколько 3-литровых стеклянных банок черной икры. Организовав себе пару бутербродов и большую чашку кофе, кофейный автомат какой-то немецкой фирмы был в наличии, майор задумался. База явно принадлежит красным полковникам. База работает, но в данный момент пуста. Никаких систем тревожного предупреждения и охраны бункера не обнаружено. Надеялись, что случайно не найдут. Красных полковников ищут по всему миру. Многие западные государства объявили огромные вознаграждения за любую информацию об этой загадочной группе. Все секретные службы планеты пытаются найти хоть какую-то зацепку, чтобы вычислить их. А вот повезло Андрею. Хотя, что значит «повезло»? Это ведь он догадался сопоставить вроде бы никак не связанные редкие факты пропажи некоторых файлов в конторских компьютерах. Убрав грязную посуду в находившуюся прямо в комнате отдыха посудомоечную машину, майор прошел в лабораторию. Все компьютеры были объединены в сеть интерфейсными кабелями, кроме относительно старого на фоне остальных ноутбука. С него-то Андрей и решил начать. Шевельнул лежащей рядом мышкой, и экран засветился. Фоновым рисунком рабочего стола была фотография ядерного взрыва и всего пара значков приложений. Корзина и MP3-шный файл со странным названием «Клятва». Недолго думая, майор запустил его. Из маленьких квадратных колонок диалог, подсоединенных к ноутбуку через USB, тут же послышались слабые шорохи, и приятный баритон произнес: «Мы, Виктор Валерьевич Гольдштейн», небольшая пауза и уже другой голос: «Кононов Геннадий Александрович». Этот говорил чуть медленней. Александр Юрьевич Сахна, третий, похоже, был старше первых. И Кононов Григорий Александрович, следующий голос принадлежал, судя по тембру, юноше, если не мальчишке, клянемся. Прозвучало нестройно. В чем? Тут же задал вопрос самый молодой. Ну, как договаривались, ответил старший Кононов. А, ну да, клянемся, что никогда и никому не раскроем секрет нашего открытия, подхватил старший. Не дребезди, Генка, это открытие Виктора. Мы только помогали, парировал младший. Судя по всему, брат, необходимо объяснить почему, опять вступил первый голос Гольдштейна. Да потому, Витя, что твое открытие мало того, что перевернет всю жизнь на планете, так оно еще самое страшное оружие за всю историю человечества, высказался старший Сахна. Оружие? В вопросе было сомнение. Это же прямая дорога к звездам. Не спорю, но пока мы доберемся до звезд, здесь, на Земле, Армагеддон наступит. Тебе мало того, что этот малолетний хакер успел сотворить еще до того, как полноценный физический пробой сумели получить. Заспорил Сахна. В спину майора ощутимо дунуло ветром, и сзади раздался тот же самый голос, что только что говорил из колонок. Первый раз слушаем, откуда он тут взялся. Я же лицом к двери сижу, подумал Андрей, автоматически выключив воспроизведение, и потянулся к кобуре. Не стоит, я нажму курок раньше, как-то уверенно и в то же время равнодушно сообщил человек за спиной. Рука майора остановилась на полпути. Он повернул голову и увидел крепкого мужчину под 40 в элегантном сером костюме с Глоком 19, направленным на Андрея. Пистолет держит уверенно, но не профессионал. Во всяком случае, даже не армейский спецназ, не говоря уже об оперативниках ГРУ или ФСБ. Компактная версия знаменитого Глока 17, отлично подходящая для скрытого ношения, была крепко зажата в вытянутой руке. Ну кто же так держит ствол? Нежнее надо, нежнее. И вытягивать руку вперед, находясь так близко к цели, никак нельзя, Андрей мысленно усмехнулся. Майор встал и якобы случайно задел свой лежащий на краю стола укорот. Тот, конечно, с грохотом упал на пол. Сахна дернулся, но, увидев сконфуженное от своей неаккуратности лицо Андрея, стрелять не стал. Это была ошибка. Ствол непроизвольно был направлен на упавший автомат, и майор этим воспользовался. Стремительный перекат по коричневому линолеуму. Если Сахна и успеет нажать на спуск, то пуля пройдет выше, но вряд ли выстрелит. У этих Глоков нет предохранителя, но очень большой ход спускового крючка. Бросок, вывернутая рука и глухой стук об пол вывалившегося пистолета. Никогда не стоит играть в такие игры с профи, назидательно вымолвил Андрей, подбирая оружие. Он подтянул от ножки стола укладку, убрал туда чужой ствол, проверил, что укорот по-прежнему стоит на предохранителе, и посмотрел Сахна в глаза. Поговорим. Александр Юрьевич хмурился и играл желваками, пытаясь взглядом если и не испепелить, то хотя бы прожечь в майоре дырку. Андрею это было до лампочки, он только широко улыбался. Совершенно неожиданно Сахна успокоился, сдвинул рукав своего элегантного костюма от Армани, если не круче, отметил про себя майор, бросил взгляд на часы на левом запястье, посмотрел Андрею прямо в глаза и тоже улыбнулся. Времени, вагон, с удовольствием с вами побеседую, но, надеюсь, сначала вы расскажете, как нас нашли, как попали внутрь бункера, и, может быть, представитесь. Что-то в интонациях этого человека совершенно не понравилось Андрею. Слишком спокойно и уверенно он говорил, как будто оружие находилось в его руках, а не у майора. «Обязательно. Но сначала я должен вас обыскать», — твердо заявил Андрей. «Пожалуйста», — согласился Визави. Все с тем же спокойствием выполнил требование повернуться, оперся поднятыми руками о стену, немного отодвинулся от нее и широко расставил ноги. Не напрягаясь, майор это чувствовал, позволил провести тщательный личный досмотр, не возразил, когда были вывернуты карманы, и, когда Андрей убедился, что больше ничего, что может представлять для него опасность, ну не считать же за таковую пустую кобуру скрытого ношения. «Нет», — спросил, — «теперь вы позволите мне присесть, разговор нам предстоит долгий». «Минуту». Майор быстро просмотрел документы в опять-таки элегантном кожаном портмоне тонкой выделки. Паспорта в наличии не было, но права, выданные в Санкт-Петербурге в 2014 году, присутствовали. Фотография и услышанные ранее из колонок ноутбука фамилия, имя, отчество соответствовали. Несколько кредитных карточек, причем парочка из них была платиновыми на очень большие, вероятно, многомиллионные суммы, сотовый телефон Nokia одной из последних моделей, небольшая связка ключей с тремя таблетками, пачка крепких дешевых Lucky Strike и даже на первый взгляд выглядевшая очень дорогой турбозажигалка. «А вы, однако, сибарит», — прокомментировал Андрей, разрешая Сахна отойти от стены. «Ну что вы, молодой человек», — возразил тот, обстоятельно устраиваясь в противоположном кресле, «просто предпочитаю удобные вещи. Чай, кофе или, может быть, чего-нибудь покрепче. И вы, наконец, представитесь или нет?» Спрашивая, Александр Юрьевич снял и положил на стол свои часы. «Майор Андрей Коробицын, Управление специальных мероприятий СКР ФСБ. Контрразведка, я что, похож на шпиона? А как насчет действий, ведущих к свержению конституционного строя?» — парировал Андрей. «У вас есть доказательства?» — усмехнулся Сахна. «Теперь будут», — уверенно ответил майор. «Итак, вы не будете отрицать, что принадлежите к незаконной группировке, называющий себя красными полковниками?» Попробовал он сразу взять быка за рога. «Нет, вы уж, Андрей, позвольте сначала мне на правах хозяина задать несколько вопросов. Только получив правдивые ответы на них, я смогу рассказать вам все». Слова правдивые и все были отчетливо выделены голосом. «Слушаю вас». «Игра в вежливость? Ну-ну. Как вы нашли это место? Как попали в бункер? И кто еще знает, что вы здесь находитесь?» — перечислил свои вопросы Александр Юрьевич. «А что, собственно говоря, он теряет, если ответит?» Как бы уверенно Сахна не держался, но хозяином положения является все-таки Андрей. Микрофонов и других подслушивающих устройств в лаборатории не было. В этом майор убедился еще при первоначальном обследовании помещения. «Координаты этого бункера я вычислил по схемам прокладки кабелей связи», — ответил он на первый из поставленных вопросов, совершенно не собираясь подробно распространяться на эту тему. «Да, наша недоработка», — согласился Александр Юрьевич. «Дальше, раскопал верхний люк аварийного выхода. Кто информирован о моем местонахождении?» «А никто. Просто оставил подробную докладную на своем компьютере в управлении. Если вовремя не вернусь туда и не сброшу таймер, она автоматически будет разослана сразу по нескольким заинтересованным адресатам, включая директора ФСБ». Сахна ненадолго задумался, кивнул головой, видимо соглашаясь со своими мыслями, и неожиданно задал еще один вопрос совершенно не по теме разговора. «Скажите, Андрей, вы любите нашу родину? Не государство под названием Российская Федерация, а ту Россию, народ которой все-таки смог когда-то вырваться из-под татаро-монгольского ига? Россию, которая в смутные времена не только осталась независимой, но и значительно окрепла как держава? Россию, которая победила шведов под Полтавой и прорубила окно в Европу на берегах Балтийского моря? Россию, которая первой смогла разгромить лучшие в мире на тот момент армии Наполеона, пусть и допустив их сначала до Москвы? Россию, которая выдержала основную тяжесть войны с нацистской Германией и у которой сейчас всеми правдами и неправдами пытаются отнять эту победу в Великой войне, приписывая ее американским и английским войскам? Ту Россию, которая всего через полтора десятилетия после тяжелейшей тотальной войны сумела первой выйти в космос? И, наконец, Россию, которую сейчас, при явном попустительстве нашей новой так называемой демократической власти, пытаются сделать сырьевым придатком их якобы цивилизованного мира? Слова нашей новой демократической власти прозвучали в устах Александра Юрьевича с очень заметной неприязнью, как будто он говорил об обычной гадюке, что притаилась в корнях дерева и сейчас бросится на проходящего мимо ребенка. «А давайте без демагогии», — ответил майор после короткого раздумья. «Вы, кажется, обещали рассказать все, а вместо этого все, так все», — спокойно согласился Сахна. «Беседа действительно будет долгой. Кофе? Нет. Сок?» — коротко ответил Андрей. Александр Юрьевич достал из холодильника упаковку виноградного сока, показал майору и, в ответ на кивок, поставил ее вместе с хрустальным стаканом на стол. Не торопясь приготовил себе кофе, не спрашивая разрешения, достал сигарету из лежащей на столе пачки Lucky Strike, прикурил, щелкнув громко зашипевшей турбозажигалкой, затянулся, выпустил сизоватую струйку дыма и начал рассказывать. Глава 1. Опять? — укоризненно спросил Гена. Виктор только утвердительно покачал головой, не отрываясь от сгоревшего блока. Не опять, а снова, — поправил старшего брата неугомонный Гришка, быстро набиравший что-то на клавиатуре своего ноутбука, с которым он расставался разве что в туалете. «Тебя забыл спросить», — тут же отреагировал Геннадий. Разница в 11 лет между братьями всегда заставляла старшего демонстрировать свое главенство, на что младший вот уже, наверное, лет 5 отвечал откровенным противодействием. Правда, в этот раз Гришка промолчал, упершись расфокусированным взглядом в экран. Несмотря на свои 18 лет, он уже довольно давно считался неплохим программистом, хотя на самом деле был больше хакером. «Витя, посмотри, пожалуйста», — позвал пришедший в себя Гриша Гольдштейна. «Такой вариант подойдет?» Виктор с некоторым трудом оторвался от разглядывания сгоревших потрохов блока, встал и подошел к молодому дарованию. После пары минут просмотра экрана ноутбука высказался. «Не пойдет, дороже получится, чем этот», — кивок в сторону сгоревшего блока. «Геннадий, еще можешь одолжить?» Повернулся Гольдштейн к старшему Кононову. «Увы», — развел тот руками, — «сам же знаешь, когда могу, всегда пожалуйста». А сейчас, увы, Виктор со старшим Кононовым дружили еще с института. Абсолютно разные, что по внешнему виду, высокий, сильный, любимец девушек Гена и ниже среднего задохлик Витя, классический ботаник, разве что без очков, что по характеру, Виктор тихий, спокойный, немного скрытный. И Геннадий с его взрывным норовом и душой нараспашку. В то же время они неплохо дополняли друг друга. Витя еще с первого курса тянул тогда еще просто товарища по физике, высшей математике, матстатистике и другим сложным дисциплинам, а Гена. Генка во все времена решал материальные проблемы студентов, и вообще весь быт тогда уже друзей лежал на нем. «Значит, пока эксперименты придется временно прекратить», — грустно констатировал Гольдштейн. Гришка состроил недовольную рожу, но промолчал. Собственные ресурсы для жутко интересных опытов Виктора у него отсутствовали. Эксперименты. Еще в институте Витя, в детстве начитавшийся фантастики и тогда же заболевший мечтой о далеком космосе, очень заинтересовался геометрией Римана. Смесь философии и математики, на которой в результате великий Эйнштейн создал свою общую теорию относительности. А то, что в Римановом пространстве всегда можно соединить две точки третьей. Один Виктор самостоятельно изучал Бураго с Залгалером и Рашевского, вгрызался в тензорное исчисление и мечтал. Мечтал, что когда-нибудь на другие планеты можно будет шагнуть так же просто, как сейчас позвонить по телефону. «Энда, сейчас», — расхохотался Геннадий, когда однажды после вечеринки по поводу успешного окончания сессии Витя поделился своими мечтами. Они тогда только что закончили уборку комнаты общежития после веселого сабантуя и сидели, потягивая пиво из последней оставшейся бутылки, случайно и на редкость своевременно, обнаруженной во время уборки под шкафом. А с другой стороны, глубокомысленно заявил Генка, тот же телефон когда-то тоже был фантастикой. После института пути друзей разошлись. Кононов, отработав 3 года в одном закрытом НИИ, полез в бизнес. Начал с нуля и медленно, но упорно пробивался вверх. Широкий круг знакомств и неунывающий характер помогли. А вот Виктор. Сначала он остался в аспирантуре. Жить было непросто, зарплата была, по меркам 21 века, смешная, но досталось маленькое наследство, включая неплохую трехкомнатную квартиру на Васильевском острове. Старый фонд, как привыкли называть петербуржцы такие дома, а тут еще любовь, что в нем нашла красивая студентка из Выборга, Виктор понял только после развода. Ведь говорили ему, что не надо сразу после ЗАГСа прописывать жену в квартиру. Так нет, еще и, когда приватизировали, в собственники ее вписал. «Не умеешь ты жить, Витик», – констатировал Геннадий. Они случайно встретились у метро Чкаловская, рядом с которым Гольдштейн теперь жил один в маленькой однокомнатной квартирке. Кононов только вышел из своей скромной «Шкоды Октавии», когда опять о чем-то размышлявший Гольдштейн чуть не впилился в него. Обнялись, и бывший аспирант затащил друга к себе. Там-то Виктор и рассказал о своих злоключениях, и о том, что теперь работает в сервисной фирме, ремонтирует разную электронику. На жизнь хватает, а вот на... Гольдштейн замолчал и как-то виновато опустил глаза. Гена посмотрел на друга. «Колись, Витька, опять что-то еще изобретаешь?» Тот молча встал и пошел в комнату из кухни, где они сидели уже почти час. Отдернув занавеску, отгораживающую угол, махнул рукой. «Вот, письменный стол, на нем какая-то явно самодельная установка, подключенная к полуразобранному блоку питания стационарного компьютера и интерфейсным кабелем к раскрытому ноутбуку. И что это такое?» – спросил Кононов, разглядывая странную помесь маленьких самодельных печатных плат, каких-то электронных модулей и опять-таки странной решетки, смонтированную на самодельном шасси из алюминиевых уголков. «Все тоже», – угрюмо пробурчал Виктор. Геннадий широко раскрыл глаза на друга. «По-прежнему пытаешься Риманову дырку в эвклидовой геометрии проделать, и даже до экспериментов дело дошло?» Кононов покачал головой. «Ты же сам тогда говорил, что получившиеся у тебя в результате формулы в принципе решения не имеют». Говорил, в голосе Гольдштейна был какой-то надрыв, а потом 5 лет искал другой вариант. «В прошлом году вроде бы нащупал один, даже вполне удовлетворительное техническое решение под него удалось собрать». Он махнул рукой на свою установку, но где-то, кажется, опять ошибся. А может быть, и нет, но пробой появляется на доли секунды, и тут же срыв генерации. Никак застабилизировать не могу. Подожди, Гена как-то неуверенно покрутил рукой. Ты хочешь сказать, что вот эти твои проколы пространства возможно получить при современном техническом уровне? С помощью чего-то вроде этого. Жест в сторону установки и огромное удивление в глазах. Ну, Виктор ответил не сразу, и тон его голоса был каким-то извиняющимся. Наверное, можно предложить более совершенное решение, но у меня вот так получилось. Кононов, обычно всегда уверенный в себе, сейчас был не просто удивлен, а ошарашен. Может быть, вот так вот с помощью разных собранных в кучу деталюшек в 21 веке штурмовать звезды. Как-то это совершенно не укладывалось в его голове. Стоп, а если, внутри что-то предательски задрожало, когда он увидел, как Виктор щелкнул выключателем блока питания, шевельнул подключенной к ноутбуку мышкой и стал что-то быстро набирать на клавиатуре. Ведь, она за эти твои доли секунды в космос не вытянет, там ведь вакуум, воздуха там почему-то нет, попытался пошутить Геннадий. Так это же только информационный пробой, не оборачиваясь, ответил Гольдштейн. Физически с такой маленькой мощностью, красноречивый жест в сторону блока питания, да больше 20 км никак не вытянуть. Он еще пару раз нажал на клавиши, и над решеткой появилось слабое голубоватое свечение. Гена посмотрел на него, на это свечение, бросил короткий взгляд на Виктора и опять уставился в этот слабый голубоватый свет с мелькающими внутри редкими искорками. Оно нет, оно не завораживало, но все равно взор сам почему-то тянулся к нему. Вдруг что-то мелькнуло, и свечение погасло. Глаз никак не успел понять, что это было. Опять раздраженно протянул Виктор, опять срыв генерации. Совершенно не понимаю, по какому закону идет эта чертова разбалансировка. Он, похоже, уже весь был в своих экспериментах. Вообще-то Витька всегда был такой, немного не от мира сего. Сколько знал Гольдштейна Геннадий, тот всегда мгновенно погружался в какую-либо идею, если она была для него интересной. То есть это все-таки должно работать? По-прежнему неверяще спросил Кононов. Должно-то оно должно, но пока не получается. Виктор совершенно не замечал скептические нотки в словах Геннадия. Или не хотел замечать. Тогда почему не обратишься в какой-нибудь институт, на ту же нашу кафедру? Издеваешься? Гена посмотрел на друга и сразу понял, что тот хотел сказать. Виктор всегда боялся насмешек. Нет, внешне это никак не проявлялось. Наоборот, когда над ним смеялись, он смеялся вместе со всеми. А на самом деле, интересно, кто кроме рано умершей матери и единственного друга мог понять, насколько внутренне ранимым был Гольдштейн? Они, может, потому и подружились, что Геннадий никогда не подшучивал над Витей всерьез. Беззлобные шутки, Конечно, были, но именно что беззлобные. Извини, серьезно ответил Кононов. А с другой стороны, ты наверняка прав. Никто и никогда тебе не поверит. Ну, он вдруг улыбнулся, кроме меня, конечно. А поэтому, Гена всегда быстро принимал решение, я сейчас остаюсь у тебя. Ты мне все до последней капельки расскажешь и объяснишь. Пока я не пойму, как эта штука должна работать, отсюда не выйду. В тот вечер они сначала сидели над формулами, и, хотя Кононов, как он сам говорил, был не семи пядей во лбу, но с помощью друга в теории все-таки разобрался. А когда переключились на схемы и чертежи, то даже нашел вариант упрощения одного из вспомогательных элементов устройства. Он же сформулировал возможную причину срыва генерации. Вот привык ты, Витя, в своей сервисной мастерской с бытовой техникой работать, а тут требуется совершенно другой уровень. В первую очередь виноват этот твой компьютерный блок питания. Геннадий махнул рукой в сторону рабочего стола, он же с высокочастотным преобразованием, а уж спектр помех от него. Но вот же я емкости для фильтрации насажал, указал на схеме Гольдштейн. Электромагнитные наводки тоже конденсаторами фильтруешь. Не сказать, что в голосе Кононова были совсем уж ехидные интонации, но что-то такое там все же присутствовало. Думаешь, они? Несколько удивленно протянул Виктор. Уверен, гордо произнес Гена, я, когда в ней схемы по армейским заказам ваял, на этих гребаных электромагнитных помехах собаку съел. У них же там все очень компактное требовалось. Оттого и наводки приличные. Тогда они провозились почти две недели, переделывая опытную установку. В основном этим занимался Гольдштейн, но и Геннадий иногда вырывался из своей маленькой фирмы. Однажды с ним притащился младший брат, которого Виктор знал еще ребенком. У Гриши только что кончилась сессия, все зачеты и экзамены за первый курс были успешно сданы, и времени свободного хватало. Притащился и привнес в работу свою, не такую уж и маленькую, пользу. Он прилично усовершенствовал программное обеспечение управления рабочими режимами и, главное, позиционированием выходного окна пробоя. Ну, Витя, ну кто же так делает? Все строго по книжке, и в результате жутко громоздкая программа вышла. При первом запуске после переделки они получили устойчивую генерацию почти на 20 секунд. В слабом голубоватом свечении отчетливо был виден город с высоты птичьего полета. Позиционная настройка стояла на 300 метрах вверх, а потом из блока генератора повалил дым, причем достаточно едкий. Спасло положение только быстрое отключение установки и проветривание прилично задымленной комнаты. Отметили первый успех половиной завалявшейся в морозилке бутылки водки. Виктор, в общем-то, был малопьющим, а Кононов старший всегда строго знал свою хоть и не маленькую, но дозу. Гришки же налили чисто символически. Отметили и сели разбираться с причинами перегрева генератора. Восстановлению он, увы, не подлежал. КПД, вынес в конце концов свой вердикт Гольдштейн, слишком низкий, просто мизерный КПД генератора пробоя. Почти половина энергии уходит на создание этого голубого свечения. Не должно его быть. А еще 50% или около того, на потери при стабилизации. А жаль, почти про себя протянул Григорий, такой красивый, с искорками свет. Ты хочешь сказать, Гена, не обратив никакого внимания на тихие слова брата, смотрел на Виктора, что слишком много теряется на ионизацию молекул воздуха и выбивание из них квантов света. Похоже, что так, согласился Гольдштейн. Тогда необходимо убрать из зоны пробоя воздух, предложил Кононов-младший, не задумываясь. Делать какую-то капсулу, ставить вакуумные насосы, с сомнением спросил Геннадий. Не вариант, ответил после небольшой паузы Гольдштейн. Надо что-то делать именно со стабилизацией. Проблемы с ней вызывают ионизацию воздуха. Настроение у экспериментаторов медленно, но упорно падало. Когда Гриша потянулся к бутылке, чтобы налить по второй, старший брат отобрал у него водку. Думать надо, а не пьянствовать. Все-таки идея захватила Геннадия уже никак не меньше, чем Гольдштейна, если даже не существенней. Вот только ему почему-то представился канал пробоя не к случайной звезде за сотни тысяч световых лет от Земли, а в подвалы Фортнокса или какого-нибудь швейцарского банка. Своими интересными мыслями он тут же поделился с друзьями. Общий смех несколько поднял настроение. А вот Кононову-младшему значительно привлекательнее показался канал в склад компьютерной фирмы, где обязательно должны быть приличные запасы новеньких навороченных ноутбуков. Только Виктор продолжал думать о решении проблемы. Поэтому он, в который раз уже, притащил на кухню чертежи и схемы установки. Сидели долго, до поздней ночи, но, кажется, нашли возможный вариант переделки генератора. Увы, он оказался значительно дороже первого, хотя даже немного проще по конструкции. Денежные запасы Гольдштейна уже давно были на нуле. Пришлось Геннадию взять финансирование проекта полностью на себя. 4 месяца работы методом проб и ошибок привели к тому, что жена Кононова-старшего Елена начала периодически бурчать о том, что милый Витя ее, кажется, любит уже меньше. Раньше-то подарки она от мужа получала куда как чаще, да и дома он стал бывать реже. Даже 4-летняя Галочка однажды спросила: «А почему, папа, ты мне говорящую куклу не принес? Обещал ведь». В глазах девочки стояли слезы. Геннадий, успокаивая дочь, пообещал: «В следующий понедельник обязательно, доченька, поедем в магазин, и ты сама выберешь самую лучшую куклу». В конце этой недели ему обещали наконец-то оплатить заказ, уже давно выполненный его маленькой фирмой. Вот только квартальные налоги. А тут еще бухгалтер приболела. Несмотря на перманентный экономический кризис, все последние годы небольшое предприятие Кононова более-менее уверенно держалось на плаву. Но вот в последнее время, когда он перестал вкладывать абсолютно все доходы обратно в бизнес, «надо нам спонсора искать», – изрек Гришка, когда посчитали стоимость деталей для нового варианта генератора пробоя, который по первоначальным прикидкам обещал устойчиво работать без перегрева. «Спонсоры у гулящих баб бывают», – тут же наставительно ответил старший брат, – «а нам требуется инвестор. Разницу понимаешь? И раскрыть этому инвестору все», — тут же перебил Кононова Виктор. «Другого выхода я, увы, не вижу. Вот только кто ж нам поверит и даст деньги? Венчурное, или, иначе, рискованное, финансирование, это не так уж и просто», — Геннадий задумался. «Я почему-то всегда считал, что такими вещами нынче бывшие бандиты занимаются», — все-таки выдал Гришка. «Вот у кого куры денег не клюют. Связываться с бандитскими группировками, упаси Боже», — воскликнул Гольдштейн. «Тут ты, Витя, правильно говоришь», — немедленно согласился Кононов-старший и после небольшой паузы добавил: «Ну, бандиты не бандиты, а есть у меня один знакомый. Даже не просто знакомый, а, можно сказать, партнер по былым делам. Ему тогда один мой канал на таможне потребовался. Александру Юрьевичу Сахно было 42 года. Выросший в обычной советской семье, он, несмотря на некоторое сопротивление родителей инженеров, пошел учиться в высшее военное инженерное училище связи. Чем привлекла парня карьера военного? Тогда он сам этого еще не понимал. Может быть, фильмы тех и более ранних лет, офицеры и 17 мгновений весны, освобождение и несколько наивный с его точки зрения, но такой романтичной женя, Женечка и Катюша, и еще много-много других, которые теперь, иногда с заметной ностальгией, называют старыми кинолентами. Книги, может быть, и они, ведь читать Сашка очень любил. Сахно еще не успел закончить свое училище. Разразилась, как ему тогда казалось, непоправимая катастрофа. Под громкие крики ликующей толпы его родина, Советский Союз, распалась. Да, он остался в самой большой ее части, Российской Федерации, но то, чем раньше, без сомнения, можно было гордиться, стало ощутимо меньше. Потом был выпуск «Звездочки на погонах», пьянка с обмыванием этих самых звездочек. Но почему-то уже не было той самой радости, которая так ожидалась. Как будто надел темные очки в яркий солнечный день, а вечером навсегда забыл их снять. Краски стали какими-то блеклыми, и появился горький привкус непоправимой потери. С одной стороны, все стало как-то проще, элементарнее, а вот будущие перспективы. Короткий отпуск, полгода службы в маленьком городке без каких-либо надежд на карьерный рост, и 3 года Чечни. Огрубел он там прилично, но при этом хорошо понял, что это за ощущение, когда рядом свистят пули. За эти 3 года Александр не получил ни царапины. Все-таки работать ему пришлось в основном при штабах, обеспечивая связь в любых условиях. Вот тогда-то Александр и научился пить. Водка, самогон, заокеанской бренди, дешевое палево из ларька и презентованный французский коньяк. Какая разница, лишь бы забыть об этой действительности. Результат, вероятно, был закономерным. Мордобой со старшим по званию и быстрое увольнение из армии. Конечно, того подполковника он бил за дело. Нахрена, спрашивается, весь запас дивизионных зипов от армейских радиостанций продал? Но знать про левую сделку – это одно, а вот доказать – совершенно другое. Вторая половина лихих 90-х чуть не влился в стройные бандитские ряды. Сначала работал в охране банка, затем открыл маленькую фирмочку по ремонту только что появившихся тогда сотовых телефонов. Впрочем, занимался не только связной техникой, вообще всем, что на глаза попадалось. Постепенно обрастал связями, знакомыми на разных уровнях, и никому не хотел платить за так называемую крышу. То ли фирмочка его на первых порах не привлекала особого внимания, то ли сломанная рука пришедшего с требованием денег братка, чья недавно организованная бригада была так вовремя уничтожена другой, чуть более сильной, но Александра практически не трогали. Повезло, может быть, хотя тут скорее сказалось желание многих закончить с беспределом тех лет. А когда он встретил свою красавицу Наташку, краски вновь стали яркими. Но вот младшая дочь тогда уже довольно состоятельного человека привыкла жить на широкую ногу. Вот тут-то Александр Сахна и развернулся. Все вдруг стало получаться значительно проще и быстрее. Сам не заметил, как резко пошел в гору. Относительно новая девятка сменилась сначала почти непотрепанным мерсом, а потом и на нулевый Lexus пересел. Впрочем, машин у него вдруг оказалось сразу несколько, появилась большая роскошная квартира в уютном старом районе Петроградской стороны. Когда родился первый ребенок, доченька, Александр Юрьевич окончательно понял, что все-таки в этом мире есть что-то такое, ради чего стоит жить. Вот только этот гребаный экономический кризис. В конце первого десятилетия 21 века Сахна потерял довольно много. Нет, он не был связан с добычей, переработкой или продажей углеводородов. Но падение цен на нефть потянуло за собой все. На жизнь семьи денег, конечно, хватало, а перспективы внезапно стали менее радужными. Вроде бы цены понемножку опять стали расти, а доходы его фирмы почему-то не очень. Очень интересное изобретение, говоришь, не сказать, что у Сахна было много свободного времени, но отказывать Кононову во встрече Александр Юрьевич не стал. Когда-то именно через его канал на таможне удалось быстро ввести в Россию несколько партий компьютеров и быстро же затем реализовать их. То, что затем рассказал Геннадий, было абсолютной фантастикой. Он хоть понимает, что плетет, с другой стороны. А если все-таки реально, Сахна никогда не знал Геннадия Кононова достаточно хорошо, но в былые годы этот человек всегда отвечал за свои слова. Несколько десятков тысяч долларов, которые требуются сейчас, не такие уж бешеные деньги, во всяком случае, для него. Если все-таки у вас получится, мне необходим полный контроль. Александр Юрьевич уже принял решение. Не если, а когда. Облегченно улыбнулся Гена. Ты в этом так уверен? Что-то в интонациях Кононова Сахна не понравилось. Геннадий на минуту задумался, а потом попытался объяснить свою точку зрения. Стопроцентной гарантии, что завтра мы пойдем гулять по Марсу, я тебе дать, конечно, не могу. Слишком все это сложно. Виктор у нас неисправимый оптимист во всем, что касается науки, но в его действительно глубоких знаниях в этой области я нисколько не сомневаюсь. Жить он не умеет совершенно, но как ученый, несомненно, очень силен. То, что мы сможем довести устройство до нормального работоспособного состояния при достаточном финансировании, это я могу гарантировать. Но только в информационном режиме. В физическом же. Вот в тех формулах полностью разобраться я пока не смог. Но даже в таком варианте окупятся любые затраты. Ты ведь, Александр Юрьевич, это прекрасно понимаешь. Возможность заглядывать на любые расстояния должна дать науке громадный толчок. Как мне кажется, ни один серьезный западный университет не поскупится, чтобы заполучить подобный исследовательский инструмент. Только исследовательский, мгновенно понял идею Сахна. А то, что это идеальный инструмент разведки, в том числе и коммерческой, над этим ты не задумывался. Мысли Александра вдруг начали бежать в сумасшедшем темпе, обгоняя одна другую. Если этот их пробой действительно будет работать, то это деньги, очень большие деньги и власть, причем никем не контролируемая. Хотя зачем она сдалась в этом мире, в насквозь коррумпированном государстве? Плюс власть – это работа, днем и ночью. Нет уж, остановимся на деньгах, семье, жене, детям. Да и про себя, любимого, забывать не стоит. Стоп, кто еще, кроме вас троих, знает об аппарате? Да вроде бы никто. Виктор сам раскололся мне под некоторым нажимом. Гришка, парень не из болтливых, тебе первому рассказал о наших проблемах, ответил Кононов, немного удивляясь вопросу. Значит, так, начал распоряжаться Сахна, никому и никогда. Деньги я вам дам немедленно, но надо принять все возможные меры, чтобы не привлечь даже случайного внимания. Ты хоть понимаешь, что если нас, Александр Юрьевич подсознательно уже причислил себя к компании изобретателей, засечет кто-либо, то о свободе мы сможем только мечтать. Засунув в какую-нибудь шарашкину контору за тремя рядами колючей проволоки, и даже собственную жену ты будешь ласкать под объективами инфракрасных видеокамер. Смысл слов Сахна дошел до Геннадия очень быстро. Сам он раньше на эту тему как-то не задумывался. Все работы производятся в квартире Гольдштейна, во сколько он сам приходит с работы. Когда должен там появиться твой брат? Вопросы сыпались из Александра Юрьевича, как жетоны из однорукого бандита после выигрыша. Кононов, не особо торопясь, сделал пару глотков кофе, посмаковал и посмотрел своему собеседнику прямо в глаза. Решил взять все в свои руки, подгрести под себя, первое, да, второе, нет, твердо ответил Сахна. Ты против? Геннадий задумался, глядя почему-то на свою уже опустевшую кофейную чашку, поднял взгляд на своего визави и широко улыбнулся. А вот не буду возражать, ни разу не слышал, чтобы ты, Александр Юрьевич, кидал своих партнеров. Мы уже не партнеры, Гена, ответил улыбкой Сахна, мы теперь соратники, как бы высокопарно это ни звучало, и, надеюсь, станем друзьями. Так во сколько собираемся? Две бутылки отличного французского шампанского и литровая шведской водки Абсолют отправились в холодильник. Армянский коньяк десятилетней выдержки был выставлен на кухонный стол. Он в охлаждении не нуждался. Рядом появилась широкая стеклянная банка с черной икрой. Тут же улеглась большая вакуумная упаковка с красной рыбой. Не меньшая с уже порезанным сервелатом устроилась сверху. Полиэтиленовый пакет с большими марокканскими очень сладкими мандаринами был отправлен на подоконник вместе с яблоками. Рядом выстроились маленькими башенками апельсиновые и виноградные соки в двухлитровых прямоугольных тетрапаках. Глаза Гришки, наблюдавшего появление очередных вкусностей из большой сумки, принесенной Сахна, раскрывались все шире и шире. Из приоткрытого рта, казалось, сейчас закапает слюна. Александр продолжал доставать очередные упаковки деликатесов. Вот это мы сейчас быстренько зажарим. Уже нарезанное, отбитое и натертое специями свиное мясо в пластмассовом сутке тоже было поставлено на всеобщее обозрение. Ну чего ты, Гриша, смотришь? Доставай сковородку. На приготовление горячего потратили каких-то 20 минут. В руках Александра Юрьевича кухонный инструмент буквально летал. Видно было, что он любил и умел готовить. Свининку надо обязательно сбрызнуть лимончиком, изрек Сахна, аккуратно выжимая из предварительно разрезанного лимона по несколько капель на каждую порцию. Устроились тут же на кухне, чтобы было проще доставать все необходимое для неожиданного сборища, как выразился Витя Гольдштейн. Начнем с шампанского, ведь правильное питие качественных алкогольных напитков подразумевает только повышение градуса он их, но никак не наоборот, провозгласил Александр. Большой опыт офицерских пьянок в былые годы научил его при необходимости становиться душой любой компании. А сейчас Сахна, может быть, сам этого еще не понимая, очень хотел подружиться с авторами такого неожиданного для него открытия. Начать-то с полусухого абрау-дюрса начали, только на нем же в результате и остановились. Разговор пошел настолько интересный для всех, что затуманивать голову алкоголем никто не захотел. «Не будем сейчас пока рассматривать вариант физического пробоя», – рассуждал вслух Александр Юрьевич. «Попробуем себе представить, что произойдет, если секрет изобретения окажется раскрыт. Наш Витя сходу заполучит Нобелевку», – тут же высказался самый молодой из присутствующих, Григорий. «Я как-то не считаю это самым приоритетным», – немедленно ответил Гольдштейн. «Значительно важнее – получить финансирование для дальнейших экспериментов. Генераторы для физического пробоя, судя по тем выкладкам, что у меня получились, требуют довольно дорогих комплектующих. Будет все необходимое, Виктор, поверь, Сахна уже успел перейти с новыми знакомыми на «ты», только не надо торопиться. Засветим твое открытие, и все станет значительно сложнее. Саша прав, поддержал нового лидера команды Кононов-старший. Я только подумал, что будет, если проболтаемся, жутко стало. А чего жуткого-то, удивился младший брат. Какие-либо секреты, государственные, военные, личные, перестанут существовать как факт, ответил парню Александр. Экономика планеты рухнет, как карточный домик. К чему это может привести? К ядерной войне. А оно нам надо? Почему? Все никак не понимал Григорий. Ну, вот представь, аппарат, доведенный его, начали штамповать, как DVD-проигрыватели, взялся объяснять Геннадий. После встречи с Сахнаднем он уже успел кое-что прокрутить в голове. Раньше об этом почему-то не задумывался. Кто-то просто захочет посмотреть на красоты природы, как тот же Ниагарский водопад, кто-то на пробитие пенальти прямо из вратарской площадки, но ведь наверняка найдутся такие, кто возжелает полюбоваться женским отделением бани. Если уж интернет порнухой забит, то тут, где никакого контроля не может быть теоретически. Но ведь это еще цветочки, ягодки-то впереди. Конструкция атомной бомбы во всех деталях, пожалуйста, устройство последней модели стратегической ракеты, со всеми тонкостями технологии производства на всех этапах. Можно привести еще сотни примеров. Понятие интеллектуальной собственности растает, как туман под лучами солнца. Вообще все станет по-другому. Причем произойдет это практически одновременно по всей Земле. В результате наверняка найдется достаточно много людей, кому такая ситуация совершенно не понравится. Среди них довольно прилично будет власть имущих запретить. Как? Только война. Ограниченной войны не получится, будет Третья мировая, перехватил эстафету Сахна. Пойми, Гриша, любое открытие имеет военное применение. Цепная реакция – это не только атомные электростанции, это в первую очередь атомная бомба. Микробиология – не только вакцины, но и бактериологическое оружие. Генка, повернулся Григорий к старшему брату, но ты же сам мне говорил, когда я в 7 или 8 классе учился, что любое открытие, которое можно сделать на данном уровне развития цивилизации, будет сделано раньше или позже. Парень сам не заметил, что сказал почти цитаты из учебника. Значит, пробой, это только вопрос времени, скрывай не скрывай, а все равно придумают, не есть факт. Гольдштейн, почти не вмешивающийся в разговор, решил высказаться. Открытия и изобретения бывают так называемыми кумулятивными и стохастическими. Если для первых определенный уровень знаний необходим, то вторые, часто случайные. В данном случае, и то, и другое одновременно. Теория пробоя наполовину была сделана еще в 19 веке. Математические аппараты – достаточный уровень технологий, в конце 20. У нас сейчас середина второго десятилетия 21 века, а ту же Луну до сих пор не освоили. Все замолчали, обдумывая сказанное. Но ведь мы первые. Точнее, это ведь Виктор придумал первым. Получается, что нам придется решать, что и как с этим открытием делать. Прервал тишину Кононов-младший. О, слова не мальчика, но мужа, улыбнулся парню Сахна. Вот давайте и подумаем, как все сделать правильно. Они сидели весь вечер и без малого половину ночи. Выдвигали идеи, спорили до хрипоты, почти ругались. Про выпивку забыли, а кофе Александр Юрьевич предусмотрительно прихватил с собой уже смолотую арабику, шел чуть ли не литрами. В чем не возникло никаких противоречий, так это в желании максимально долго по возможности сохранить секрет открытия. Решили даже поклясться в этом. Может быть, это было смешно и пафосно, только клятву самим себе они дали. Поняли, что слишком опасным для существования человечества оказалось это открытие. Григорий тут же раскрыл свой ноутбук. Видеокамера сдохла, сообщил он, включая звукозапись. Старенькая уже машинка, парень почти ласково погладил по кнопкам тачпада, но микрофон пашет. «Будет тебе новый компьютер для работы», — немедленно пообещал Сахна, самый навороченный. «Завтра же», — и, взглянув на часы, добавил, точнее, уже сегодня. «Один день, да какой там день, меньше», — перевернул в жизни Александра Юрьевича все. «Что это? Интуиция? Скорее, просто знание людей. Не тот человек Гена Кононов, чтобы из-за нескольких десятков тысяч баксов врать в глаза. А когда Сахна увидел Гольдштейна и Гришку, у них же обоих на лице все написано. Кстати, с этим придется что-то делать. Деньги. Ученого они интересовали только как средство для продолжения его работы. Все остальное – по боку. Романтик до глубины души, хотя сам никогда не признается в этом. А вот мальчишка. Ему, конечно, хочется всего и сразу. В этом возрасте все парни такие. С ним будет сложнее всего. Что-то, конечно, придется дать. На одном энтузиазме такие дела не делаются. Но вот внушить Григорию, что надо очень аккуратно пользоваться новыми благами жизни, придется. Иначе засветит наш проект. Наш, ну-ну. Сахна сам не заметил, как дело этих троих стало и его делом. Вот только откуда взялась эта твердая уверенность, что пробой возможен. Но ведь видно, эти трое уже получали его. пусть ненадолго, на секунды, но успели получить. Теперь это твоя задача, Александр, обеспечить работу всем необходимым и не дать засветить ее. Потому что, да потому, что так надо, вполне достаточно только тех вопросов, которые они успели задать себе прошлой ночью. А ведь это далеко не все аспекты этой проблемы, наверняка найдутся еще более острые. Александр бросил взгляд на часы. Утро. Отдал несколько распоряжений через интернет начальникам отделов фирмы, прошел в спальню и тихо, стараясь не разбудить, забрался под одеяло к своей уютно посапывающей носиком Наталье. Та, не просыпаясь, почувствовала рядом мужа, развернулась из компактного клубочка и прильнула своим горячим телом к нему. Арг-вопросы решили на следующий день буквально за несколько часов. Гольдштейн позвонил на свою работу и, сказавшись больным, предупредил, что вообще увольняется. Кононову-старшему даже пришлось немного нажать на друга, чтобы тот по телефону пошел на откровенную ложь по поводу самочувствия. Не любил Витя врать, да и не очень-то умел. Так его родители, умершие почти одновременно 2 года назад, воспитали. «Тебя, Виктор, оформлю в отдел технического обеспечения своей фирмы, Александр Юрьевич для себя уже все решил. Начальника отдела Карасева я уже предупредил. Он, кстати сказать, сейчас носится по городу с тем списком, что мы ночью составили. Обещал к следующему дню все достать». Гольдштейн достаточно равнодушно отреагировал на изменение места своей работы. Не поинтересовался даже размером будущей зарплаты, хотя и так ясно, что она будет немаленькая. Но вот известие, что комплектующие для новой установки пробоя появится уже завтра, его явно порадовало. Виктор бросил короткий взгляд на Кононова-младшего. Тот, поставив рядом 2 ноутбука, объединил их через Wi-Fi в локальную сеть. Дома у Гольдштейна, увы, не нашлось сетевого кабеля, и перекидывал на новый всю необходимую информацию и программы. Реакция Гришки на врученный ему компьютер самой последней модели была достаточно легко прогнозируема. Он уперся в него, и больше ничего парня сейчас не интересовало. Вот сделает все необходимое с этим девайсом и только потом. Задача, поставленная перед Григорием, была не очень-то и тривиальна. В ближайшее же время разработать или адаптировать одну из существующих программ для позиционирования пробоя уже не на несколько сотен метров, а как минимум на всю планету. На разговор с Кононовым-старшим тоже не ушло много времени. «Гена, вот только честно, во сколько ты оцениваешь свою фирмочку?» Геннадий выдал ориентировочную сумму, даже не попытавшись преувеличить ее. «Меньше 3% моих реальных активов, а все равно это не идет ни в какое сравнение с тем, что сможем заработать на этом открытии, даже не засвечивая его. Выбить из сахна бизнесмена не могло ничто. Предлагаю делить пополам. Все-таки я основной инвестор. Если получим физический пробой, это будет иметь значение», — усмехнулся Кононов. Александр Юрьевич ответил улыбкой. «Даже если не получим одного информационного, за глаза. Но ведь сейчас как-то оформить все-таки надо. 4 довольно большие комнаты, не считая еще 3 поменьше, на 2-м этаже здания бывшего когда-то завода управления. Сахна планировал сдавать это помещение в аренду, были отведены под проект именно потому, что оборудовались под офис, хотя вход туда был со двора. Дополнительным плюсом была дежурка охраны фирмы на той же лестничной площадке. Наличие душа и маленькой кухоньки привели к тому, что Гольдштейн вообще переселился в новый отдел предприятия Александра Юрьевича. Аппарат пробоя, по новой схеме и на новых комплектующих, был собран всего за 4 дня. Виктор трудился как проклятый, не подпуская к своему рабочему столу никого, кроме Кононова-старшего. Некоторые элементы тот заказал в специализированной фирме, но там обещали сделать нестандартные блоки никак не раньше, чем через 2 недели. Поэтому большей частью новый аппарат состоял из тех же самодельных печатных плат, снятых со старого устройства. Впрочем, несмотря на это, он получился все же меньше предыдущей модели. Вот когда у нас будут все блоки сделаны по промышленной технологии, то размер вообще будет не больше дамской сумочки, заявил Геннадий. Угу, а ноутбук внутрь положишь? Немедленно парировал младший брат. Разве такой продвинутый программист, как ты, программу управления в наладонник загнать не сможет? Тут же подколол Гришку Кононов-старший. Легко. А аккумуляторы для генератора пробоя в рюкзаке таскать будешь? Не надо фантиков. Вопрос с питанием тоже как-нибудь решим. Хватит вам, — прервал очередную перепалку между братьями Сахна, как кошка с собакой. Пошли отсюда. Мы только мешаем сейчас Виктору. Гена, Ты мне обещал на пальцах объяснить принцип работы установки. Нет, на пальцах теорию, конечно, не объяснишь, сказал Геннадий, когда они устроились в КБ. Так обозвал эту комнату Григорий. Именно здесь, вдобавок к трем столам, тяжелым деревянным стульям и другой обычной конторской мебели, стояли вполне удобные кожаные диваны, главное, кофейный автомат. Александр согласно кивнул, когда Гришка подошел к автомату и запустил его. Однако некую аналогию я все же попробую показать. Гена нарисовал на стандартном листе бумаги две жирные точки. Если нам надо добраться из пункта в пункт, точки тут же были промаркированы, то, соответственно, мы поедем по этой дороге, пункты соединились линией, но это все по обычной геометрии, то бишь в эвклидовом пространстве. А вот по Риману, Кононов демонстративно смял лист бумаги в комок, пространство может выглядеть и так. Виктор же считает, что можно не только мять, но и более-менее упорядоченно сложить такой вот лист.